Сведения об авторах. Владимир Ильич Омлинский родился в 1935 году в Москве, окончил сценарный факультет Всесоюзного института кинематографии. Работал разъездным корреспондентом по Сибири и Дальнему Востоку в газетах «Советская Россия» и «Литературная газета», а также на радио. Впервые опубликовался в 1958 году в журнале «Юность». Автор книг «Станция первой любви», «Тучи над городом стали», «Возвращение брата», «Нескучный сад», «Ремесло», «Оправдан будет каждый час» и других, книг-очерков о трудных подростках, «Места не столь отдаленные», «Мальчишки без девчонок», «День первый, день последний». Активно работает в кино, поставленные по его сценариям художественный фильм «У опасной черты» и документальный «Город смоляных лодок», отмечены международными премиями. Омлинский — лауреат премии Московского комсомола 1975 год и Ленинского комсомола 1980. Повесть «Тучи над городом стали» впервые опубликована в журнале «Юность» 1964 год, номер 10. Юрий Сергеевич Аракчеев родился в 1939 году в Москве, окончил Литературный институт имени Горького, работал грузчиком, рабочим сцены, лаборантом-химиком, слесарем-сборщиком, станочником, фотографом, редактором на телевидении. Впервые опубликовался в 1965 году в журнале «Новый мир», автор книг «Листья», «Джунгли во дворе», «Луна над пустыней», «Зажечь свечу», «В поисках Аполлона», «В стране синих махаонов», «Пирамида» и других. Повесть «Переполох» впервые опубликована в сборнике повестей и рассказов «Листья», издательство «Советской России», 1974 год. Анатолий Владимирович Афанасьев родился в 1942 году в Москве, окончил факультет журналистики МГУ, работал в газетах и журналах. Первый рассказ опубликован в газете «Московский комсомолец» в 1966 году. Автор романов «Командировка», «Привет, Афиноген», «Больно не будет», «О чем горевать», сборников повестей, рассказов, пьес, киносценариев. Повесть «Ничего не случилось» впервые опубликована в журнале «Аврора», 1979 год, номер 4. Георгий Викторович Баженов родился в 1946 году в Свердловске, учился в Суворовском училище, окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мариса Тореза и Литературный институт имени Горького. Работал переводчиком, учителем, инкассатором, сплавщиком леса, журналистом. Впервые опубликовался в 1971 году в журнале «Смена». Автор книг «Время твоей жизни», «Пойми меня», «Хранители очага», «Возвращение любви», «Ищу друга», «Пространство и время», «Осенью в школу», «Ярославские страдания». Повесть «Вариации на тему любви» впервые опубликована в журнале «Север», 1985 год, номер 2. Андрей Георгиевич Битов родился в 1937 году в Ленинграде, окончил Ленинградский горный институт, служил в армии, работал токарем, старшим буровым мастером, строителем, впервые опубликовался в альманахе «Молодой Ленинград» в 1960 году, автор книг «Большой шар», «Дачная местность», «Аптекарский остров», «Образ жизни», «Дни человека», «Воскресный день», «Книга путешествий», «Статьи из романа» и другие. Повесть «Наш человек в Хиве» или «Обоснованная ревность» впервые опубликована в журнале «Дружба народов», 1976 год, 4 номер, под названием «Азарт» или «Изнанка путешествия». Борис Александрович Василевский родился в Москве в 1939 году, окончил филологический факультет МГУ, работал в Сибири на строительстве Братской и Устилимской ГЭС, учительствовал на Чукотке, печататься начал с 1967 года в учительской газете, автор книг «Весна на железной дороге», «Окна», «Для дерева есть надежда», «Отчет», «Слова», «Снега былых времен», «Конечная земля» и других. Повесть «Его сегодняшний день» впервые опубликована в журнале «Москва», 1979 год, 6 номер. Юрий Федорович Галкин родился в 1937 году в Архангельской области. Окончил литературный институт имени Горького, служил в армии, работал радиотехником, электросварщиком, журналистом. Печататься начал с 1965 года. Первая книга вышла в Северо-Западном книжном издательстве. Автор книг «Кто там стучит?», «Будний круг», «Красная лодка», «Беглецы», «На родных берегах», «Дорофеевский календарь», «Пиво на дорогу» и других. Повесть «Пиво на дорогу» впервые опубликована в журнале «Звезда», 1966 год, 7 номер. Для данного издания дополнено. Владимир Иванович Гусев родился в 1937 году в Воронеже, окончил филологический факультет Воронежского государственного университета и аспирантуру Московского государственного университета. Работал в областной газете «Молодой коммунар», в Воронежском университете, в правлении Союза писателей СССР, в Литературном институте имени Горького, ныне доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой литературной критики в этом же институте. Впервые опубликовался в 1955 году в многотиражной газете «За научные кадры», Воронежский университет. Автор книг прозы «Утро и день», «Горизонты свободы», «Огонь в синеве», «Легенда о синем гусаре», «Спасская Лутовинова», «Душа года», «Дни» и других, а также критических книг «В середине века», «В предчувствии нового», «Память и стиль», «Испытание веком», «Герой и стиль», «Рождение стиля» и других. Повесть «Волки» впервые опубликована в книге «Огонь в синеве», издательство «Советская Россия», 1973 год. Сергей Николаевич Есин родился в 1935 году в Москве, окончил филологический факультет Московского государственного университета, служил в армии, работал лесником в Заполярье, библиотекарем, корреспондентом центральных газет, на Всесоюзном радио и Центральном телевидении. Впервые напечатался в 1969 году в журнале «Волга». Автор книг «Живем только два раза», «При свете маленького прожектора», «Мемуары сорокалетнего», «Сам себе хозяин», «Гладиатор», «Константин Петрович» и других. Лауреат международной премии за книгу фотографий о сражающемся Вьетнаме. Повесть «Мемуары сорокалетнего» впервые опубликована в журнале «Юность», 1981 год, номер 4. Анатолий Николаевич Жуков родился в 1931 году в селе Новая Хмелевка Куйбышевской области. Окончил литературный институт имени Горького, работал прицепщиком, штурвальным на комбайне, в районной газете, в журналах «Сельская молодежь», «Новый мир», в издательстве «Советский писатель». Впервые напечатался в 1953 году в газете «Защитник Родины». Автор книг «Надежда», «Последняя шутка Гуляева», «Осенний крик журавлей», «Дом для внука», «Голова в облаках» и других. Лауреат премии Союза писателей СССР 1979 года за лучшую книгу о деревне, роман «Дом для внука». Повесть «Под колесами» впервые опубликована в журнале «Наш современник», 1967 год, номер 8. Конец книги. Сентябрь 1990 года. Звукорежиссер Вера Орлова, читала Ирина Ересанова.